За несколько дней до начала. Москва, 5 апреля. В 18:00 вечера к агентству подъехали серые «Жигули». За рулем сидела молодая женщина. Она развернула автомобиль, проехала мимо стоянки и выехала на улицу, чтобы оставить машину у соседнего дома. Дронго в это время стоял в магазине, расположенном напротив агентства, и разглядывал ручки, выставленные в витрине. Августовский кризис сильно ударил по экспорту в страну, и прежнее великолепие разнообразных ручек, самой фантастической стоимости от нескольких сот до нескольких тысяч долларов, начало постепенно меркнуть. Многие банкиры и бизнесмены были разорены, а контингент лиц, которые могли покупать подобные вещицы, сузился до нескольких человек. Долго оставаться в магазине нельзя, и он вышел на улицу. Все было рассчитано верно. С самого утра шел сильный дождь. На тротуаре слякотно и мокро. Дронго посмотрел на часы. На другом конце улицы, в стоявшем у булочной автофургоне, разместился с аппаратурой Захар Лукин. Захар бдительно прослушивал все разговоры мобильного телефона Артемьева. К этому мобильнику он подключился еще 2 часа назад, когда ему сообщили номер телефона руководителя агентства. В 18:00 Артемьеву позвонил неизвестный абонент. «Филипп Григорьевич, здравствуйте!» — поздоровался мужской голос. Лукин, прослушивающий и одновременно записывающий все разговоры, включил запись. «Что случилось?» — раздался резкий голос Артемьева. «Почему ты звонишь в это время? Что-нибудь случилось?» «Мы сидим с ребятами уже несколько дней. По-моему, он нас водит за нос. Никто здесь не появлялся. И он сам никуда не выходит. Ребята дежурят попарно, все время находятся у его дома. Но никто, похоже, из дома не выходил. Свет у него горит? Мы не знаем. На всех окнах темные шторы, не пропускающие света. Что там происходит, узнать невозможно. Один из наших ребят сумел проникнуть в дом. Постоял 10 минут и послушал у его дверей. Все тихо, никакого шума. Нам кажется, что в квартире никого нет». «Кажется или точно?» — нервно спросил Артемьев. «Мы так думаем», — пробормотал голос. «Домой он не приходит. За несколько дней ни разу не появился. Газет и журналов не получает. Писем тоже нет. Мы думали отключить в квартире свет, чтобы хозяин вышел на лестничную клетку. Но его ящик с электросчетчиком заперт на замок. Может быть, кто-нибудь носит ему еду, чтобы он не выходил?» «И вы до сих пор не определили, кто? Нужно обратить внимание на мусор. У них есть в доме мусоропровод?» «Есть, но на лестничной клетке. Нам все же кажется, что его нет дома». «Ладно, может быть и нет, но все равно дежурство снимать нельзя. Рано или поздно он там появится». «Сколько нам еще ждать?» «Сколько понадобится?» — разозлился Артемьев. «Сколько понадобится, столько и будете ждать. Все понял?» «И не нервируй меня своими звонками. Раз тебя туда послали, ты должен там сидеть. И если я узнаю, что твои ребята халтурят вместо того, чтобы заниматься делом, обижаете? Так вот, я тебя предупредил. Если узнаю, что они отлучались хотя бы на минуту, лично всем головы поотрываю. Понадобится, будете сидеть до мая». «Все понял, Филипп Григорьевич». Артемьев отключился. Лукин записал весь разговор. Через 30 минут Артемьев вышел из здания в сопровождении 2 мужчин. Они уже подошли к автомобилю, когда рядом затормозили «Жигули», и из машины, улыбаясь, выпорхнула молодая особа с ярко-рыжими волосами. Даже очень внимательный человек не смог бы заподозрить, что это не настоящие волосы хозяйки машины, а парик, на который была натянута кокетливо сдвинутая на бок беретка. Рыженькая попыталась развернуть свой «Жигуль», но неожиданно забуксовала на месте. Телохранитель открыл дверцы перед Артемьевым, подождав, пока тот сядет в авто. «Жигули» буксовали прямо перед БМВ. Водитель прошел к своему месту, оглянулся на машину. «Проезжай!» — крикнул он. «Да проезжай ты!» И в этот момент мотор заглох. Женщина, виновато улыбаясь, пожала плечами. Артемьев усмехнулся. «Кто дает такой дуре водить машину?» Водитель расхохотался. «Уезжай! Ну!» — крикнул он. «Чего встала?» «Не заводится!» — крикнула она. «Не заводится машина!» «Проезжай!» — рявкнул водитель. «Свалилась на нашу голову!» — выругался телохранитель. Но машина по-прежнему не заводилась. «Помогите ей!» — разрешил Артемьев. Может, аккумулятор сел? У такой дуры что хочешь может случиться». Водитель и телохранитель поспешили к машине, чтобы столкнуть ее с дороги. «Нажми на газ!» — зло заорал водитель. Артемьев приоткрыл дверцу автомобиля, глядя на своих людей, пытавшихся столкнуть «Жигули» с растяпой водителем. Он не заметил, как за его машиной появился неизвестный. Занятый маневрами с «Жигулями», он не заметил, как к нему подсел неизвестный. Как и большинство иномарок, машина Артемьева имела свой персональный код и охранную сигнализацию с дистанционным управлением. Подходя к своему автомобилю, водитель открывал одновременно все дверцы. В отличие от машины старой советской конструкции, где каждую дверь приходилось открывать отдельно, в BMW дистанционный механизм открыл разом все двери. Артемьев с изумлением покосился на неожиданно появившегося в машине незнакомца. «Кто вы такой?» — недовольно спросил он. Только недовольство и недоумение. Испуга не было. Но в эту секунду в бок ему уперлось дуло пистолета, и он тут же понял — это опасный враг. Вот тут он испугался. Человек может оказаться убийцей. Но убийца медлил. Он не стрелял, глядя на Артемьева, и словно чего-то ожидая. Водитель и телохранитель Артемьева, отчаявшись дождаться от хозяйки «Жигулей» какой-то расторопности, подошли к машине, и она предложила кому-то сесть за руль ее автомобиля. Сама же вышла и остановилась рядом. Водитель, чертыхаясь, сел за руль, но тут же получил сильный удар рукояткой пистолета и упал вперед. Телохранитель испуганно замер, когда увидел, как женщина подняла пистолет и громко скомандовала: «Лечь на землю! Быстро! И не двигаться! Одно движение, и я стреляю!» Пистолет лежал в кобуре у него под мышкой, но, видя, как она решительно действует, он понял, что благоразумнее подчиниться, и неловко плюхнулся на землю. Дронго, сидевший в машине, видел, как упал охранник, и в эту секунду спросил у Артемьева: «Кто вам приказал следить за моим домом?» «Вы с ума сошли! Кто вы такой? Что вам нужно?» Артемьев понял, что его не собираются убивать, если задают вопросы. «Я Дронго. Вы приказали следить за моим домом. Я могу узнать, почему вы решили послать туда своих людей?» «Какой Дронго?» Он отлично понял, кто с ним говорит. Понял и несколько успокоился. Если информация, которую он получал, была верной, этот тип его ни за что не застрелит. Во-первых, он не бандит, а во-вторых, избегает подобных решений. Артемьев даже не подозревал, что и эти его мысли входили в расчет Дронго. Он знал, что его репутация человека, избегавшего крови, известна всему городу. И наверняка в досье, которое получил Артемьев перед тем, как установить наблюдение за Дронго, были и эти важные сведения. Если бы Дронго нужно было только напугать главу фирмы, он бы наверняка не стал представляться. Но представившись, он позволил Артемьеву просчитать варианты, тянуть время и в результате придал храбрости своему пленнику, что входило в его первоначальный план. «Не Дронго, а Дронго, и не говорите, что вы никогда не слышали обо мне», — продолжал Дронго свою игру. «Может, и слышал. Ну и что? Чего вы хотите? Сейчас подойдут мои телохранители и вышвырнут вас из машины». «Предположим, вышвырнуть меня не так легко», — усмехнулся Дронго. «Скорее я выброшу вас из машины к вашим телохранителям. Но на них особенно не надейтесь. Вам просто их сейчас не видно. Один лежит в машине, которая преградила вам путь, а второй уткнулся лицом в грязь». «Черт возьми!» — рыкнул Артемьев. «Что вы от меня хотите?» «Имя человека, который послал вас следить за мной. Мне нужно только его имя». «Идите к черту! Я еще в своем уме! Вы же такой опытный профессионал! Как вы могли решить, что я назову это имя? Я не хочу, чтобы меня сразу же убрали». «Так уберу вас я». «Не уберете. Вы не убийца. Вы аналитик. Об этом знает любой следователь в Москве. Не нужно устраивать дешевых спектаклей, Дронго. Я вам все равно ничего не скажу. Но мы можем договориться. Я снимаю наблюдение за вашим домом на одни сутки, а вы убираетесь из моей машины и вообще из города. Хотя бы до 12 мая. Вас устраивает такой вариант?» «Почему именно 12-го?» «Вы прекрасно знаете, почему. Мне все равно вас не переиграть в этой словесной перепалке. Кончайте валять дурака», — посоветовал Артемьев, — «и уберите свой пистолет». «Я вам не верю». «Придется поверить. Убив меня, вы станете преступником. Следователям будет очень нетрудно установить, кто именно меня убрал. Я фиксирую все свои объекты наблюдения в журнале, который хранится у меня в офисе. Они проверят и выйдут на вас. А вы получите 15 лет тюрьмы вместо денег, которые вам обещали, если вам удастся вытащить в Москву Евгения Черяева». «Вы так откровенны!» Дронго все-таки ослабил нажим пистолета, словно колебался. «Не считаю возможным играть в эти дешевые игры!» — сердито бросил Артемьев. В его азиатских глазах появилось нечто хищное. «И учтите, я не прощаю, когда меня унижают. Лучше вам убить меня в машине, чем устраивать такой идиотский допрос. Я вам все равно ничего не скажу». «Вы сильно рискуете», — сказал, словно немного колеблясь, Дронго. Артемьев уловил эту интонацию. «Я нисколько не рискую», — хищно улыбнулся он. «Примите мое предложение. Я дам вам один день. Потом мы объявим на вас охоту. А после 12 мая всем уже будет безразлично, появитесь вы здесь или нет. Деньги, я знаю, у вас есть. Вы человек обеспеченный и можете куда-нибудь укатить на месяц. Это единственное, что я вам могу предложить». Галина Сиренко заметила, что служащие из офиса смотрят на стоящий у здания без движения БМВ и лежащего на земле телохранителя. Из дверей вышли несколько человек, и тогда она стремительно подбежала к своему автомобилю и одним движением выбросила с сиденья лежавшего без сознания водителя. Усевшись за руль, она развернулась и подъехала к БМВ. Телохранитель, лежавший на земле, поднял голову, доставая оружие. Из офиса уже бежали несколько человек. «Быстрее!» — крикнула Сиренко, обращаясь к Дронго. «Они нас заметили!» «Мы еще поговорим!» — пообещал на прощание Дронго, вываливаясь из БМВ. Он успел вскочить в «Жигули» в тот самый момент, когда телохранитель сделал первый выстрел. Он был раздосадован и напуган случившимся, понимая, что Артемьев не простит ему такого промаха. Со стервенением он стрелял по «Жигулям», вымещая на машине свой страх и злость. «Пригнитесь!» — посоветовала Сиренко, уводя машину из-под обстрела. «Кажется, выстрелы не были предусмотрены в нашей программе», — хмыкнул Дронго, чуть наклоняясь. Одна из пуль попала в заднее стекло, и оно разлетелось вдребезги. «Осторожнее!» — крикнула Сиренко, сворачивая за угол. «Получилось!» — улыбнулся Дронго, поднимая голову. «Вам нравится играть в ковбоя?» — спросила Галина. «Он мог снести вам голову!» «Я пригнулся», — пробормотал Дронго. «Просто унизительно прятаться от пуль придурка, который так ничего и не понял. Я даже ему благодарен. Он подарил нам абсолютное алиби. Такая стрельба в центре города создала эффект преследования, что и требуется для отхода». Артемьев тем временем вылез из машины. Он подошел к лежавшему на земле водителю, наклонился к нему. Рядом уже сидел один из его товарищей. Остальные сотрудники, подбежавшие к ним с оружием в руках, стояли полукругом, тяжело дыша. «Придурки!» — неприязненно подумал Артемьев. «Ни на что не годные придурки!» «Он жив!» — сообщил кто-то из сотрудников. «Его сильно ударили, но он живой!» «Хорошо!» — Артемьев посмотрел на свой офис. На минуту заколебался, но затем повернулся к машине. «Подбери двух ребят, пусть отвезут меня домой!» — приказал он своему заместителю. «Объясни журналистам, что здесь произошло!» «Если, конечно, сможешь!» «А что мне говорить сотрудникам милиции?» «Что хочешь!» — не сдержался Артемьев. «Что тебе нравится, то и скажешь!» Он сел в машину, достал мобильный телефон и, подумав, набрал номер. Лукин зафиксировал его. Артемьев дождался, пока человек, которому он звонил, снимет трубку. «Да, я слушаю», — прозвучало в трубке. «У нас неприятности», — сообщил Артемьев. «Ко мне приходил наш знакомый». «Какой знакомый?» — не понял абонент. «Куда он приходил?» «Наш знакомый», — с нажимом повторил Артемьев, — «который собирается найти другого нашего знакомого». «Я понял. Но почему он пришел к тебе?» «Видимо, обнаружил моих людей, которые проявляли к нему интерес. Он пришел, чтобы узнать, кто попросил меня о такой услуге». «Надеюсь, его нет рядом с тобой?» «Он уже сбежал. Мои люди его немного побеспокоили. Он мне угрожал». «И ты, конечно, ему ничего не сказал?» «А ты сомневаешься?» — разозлился Артемьев. «Ты же меня знаешь столько лет!» «Ладно, не нужно по телефону. Приезжай ко мне, я тебя жду!» Артемьев убрал аппарат. В салон автомобиля сели двое из его сотрудников. Заместитель наклонился к нему. «Приехали из уголовного розыска, Филипп Григорьевич. Вы будете с ними разговаривать?» «Сам будешь объясняться. И уволь к чертовой бабушке моего телохранителя!» — рявкнул Артемьев. «Отбери у этого идиота оружие! Мне такие бараны не нужны!» В этот момент Лукин позвонил Дронго. «Все в порядке», — сообщил он. «Я записал их разговор. Он сейчас поехал навстречу».